служить Отечеству, вон как Петр Алексеевич своего служил. Что мне отвечает? Ему хотелось, вот он и служил России. Смысл, значит, в этом для себя видел. А я смысла не вижу и служить не хочу. Эдак каждый начнет рассуждать, есть смысл, нет смысла. На все Божий промысел. Как он решит, так и служи. Вот и весь наш сказ. Однажды зятек богоданный не выдержал все-таки его ехидств, знал Меньшиков за собой сию слабости, что греха таить, любил ее в себе, пестовал. Не выдержал, значит, Федька, да и спросил, как у вас, батюшка, служба ваша отечеству связывается с теми 9 миллионами, кои из казны под левую руку изъяли? Думал шельма забить Меньшикова. Глупый-преглупый. А кто из министров Петра Алексеевича под судом за лихоимство, за кражи, за взятки не бывал? Брюса, ученейшего Брюса, и того тягали в сенат по взяткам. Дед твой двоюродный, Яков Федорович, президент ревизион коллегии, на весь свет честностью форсил, а ведь мы с ним по одному делу перед судом сената стояли. Что ж, по-твоему, выходит, великую империю, которая весь христианский мир своей мощью и обширностью удивляет, воры построили? Так, милый малец, в жизни не бывает, нет. Просто у нас в России жизнь так изначально устроена, что не воровать тут нельзя. Вот тебе мой честный сказ. Потому как каждому платят законного жалования меньше, чем с него же требуют проживать, согласно чину. Умысла такого не имелось, но просто война шла четверть, почитай, века, деньги цену теряли, а жалование, сколько казна положила, столь и шло. В 17-м, помнится, годе было такое. Уплатил очередной штраф в казну 300 тысяч рублев, да и подумал, а на черта мне вся сия морока надобна. Проживу, мол, без роскоши, да зато и без попреков, без дубинки Питеровой. На другой день Питер приехал к нему на Васильевский новые залы посмотреть в губернаторском дворце, а у него стены не штофом шелковым, а простыми обоями обклеены. Государь эдак нахмурился. Что это мой губернатор бедно живет? Смотри, Данилыч, я сего не люблю. Так он в тот же вечер взял от купцов на лапу, прости Господи, а стены штофом отделал. Не то не быть бы ему больше губернатором. Судить молодым нас легко, а сами нутка... А то, бывало, приедет Питер со всем двором царским к нему в гости на 2 недели. Сколько на содержание царского двора по росписи государственных расходов отпускалось, ты, Федор, ведаешь ли? Всего 60 тысяч рублев. Скромно жил наш царь, не правда ли? А сколько Меньшиков на двор тратил? Еще 45 тысяч. И государь, как доволен был, как, мол, здорово у Даниловича веселяться. Я царский двор на свои деньги содержал, потому и не стало у меня привычки делить это мое, вот это казенное. Когда требовала государственная нужда, из своего кармана деньги выкладывал, не считая, и шпионам суммы на секретные расходы, и войску жалования, и даже царевичу Алексею на иностранное прожитье, когда он к своей невесте ездил свататься, тоже. Потому и щадил меня Питер, что знал. Взять, да, я возьму, но уж коли отечеству понадобится, свою рубашку сниму и отдам. Это вы в канцеляриях разводите счеты, где казенное, где свое, а сановник тем и отличен от чиновника, что он себя от государства не отделяет. Вот те же миллионы в иноземных банках. Помру, что с ними будет? Детей моих вернут ко двору, чтоб казна получила эти миллионы. Значит, моей фамилии хорошо будет. Но и государству не худо. Все равно, Федя, ему же все ивонное в конце концов и достанется.